«А теперь давай о плохом», — сказал Салах ад-Дин, видя, как лицо Абу-Бакра помрачнело. «Насколько я понимаю, халва и шербет в твоих речах закончились. Ты прав. Почти». Ночью мои удальцы снова пробрались в лагерь франков и умыкнули оттуда двух рыцарей. Мы сможем обменять их на наших знатных пленников. Твое сообщение о лазутчиках — это обыденность. По-моему, ты просто тянешь время. Не томи. Говори, что там у тебя? Действительно, последняя хорошая новость была рутинной. Лазутчики Абу-Бакра постоянно проникали в лагерь франков и похищали их добро. Кроме того, они захватывали и пленников безо всякого шума, прокравшись в шатер рыцаря или какого-нибудь оруженосца и приставив ему кинжал к горлу, они будили его и знаками показывали, что стоит тому подать голос, как он будет немедленно убит. Затем выводили бедолагу за пределы лагеря и вели в расположение армии султана. Пленник не осмеливался и рта раскрыть. Подобные вылазки в стан неприятеля совершались много раз. Пожалуй, самая плохая новость на сегодня — это то, что большой корабль, на борту которого находились военные машины, оружие, продовольствие и отряд воинов из Бейрута, снаряженный по твоему приказу, чтобы прорвать блокаду и войти в гавань Акры, захвачен франками. На борту находилось 650 воинов. Абу-Бакр тяжело вздохнул. Галеры, которых, как мне доложили, было до 40, окружили корабль, и начался отчаянный бой. Провидению было угодно, чтобы ветер стих. Экипаж нашего судна не мог справиться с превосходящими вражескими силами. Видя, что поражение неизбежно, капитан Якуб Ал-Хальби, уроженец Алеппо, отважный и опытный воин, сказал: «Именем Аллаха мы умрем достойной смертью, и они не получат ничего, что находится на этом корабле», и сделал пробоины в бортах корабля. Все, что находилось на борту, не досталось врагу, пошло ко дну. Спаслись лишь несколько матросов, которые все это и рассказали. Такая же судьба постигла и эмира Джамала ад-Дина Мухаммада ибн Арказа. Его судно с припасами для наших войск окружили корабли франков. Матросы прыгнули в воду, ища спасения, но эмир продолжал сражаться. Франки пообещали ему пощаду, и Джамал ад-Дин сказал, что сдастся лишь их предводителю. Франки, эти трижды глупцы, ему поверили. К Джамал ад-Дину подошел капитан вражеского судна и обнял его, считая, что эмир уже его пленник. Тогда Джамал ад-Дин с силой обхватил франка руками и прыгнул с ним в море. Они утонули оба, сопровождая друг друга на пути в рай или ад. «Иншалла!» — Салах ад-Дин скорбно склонил голову. «И еще одно плохое известие», — сказал эмир. «В Багдаде убит Сахиб Аль-Кашф. Абд-Аль-Кадир, наш верный слуга, который немало нам помог в изобличении вражеских лазутчиков». «Невероятно! Абд-Аль-Кадир отличался осторожностью, и его практически нельзя было застать врасплох. Кто его убил?» «Неизвестно, но почерк знакомый. Неужели снова хашишины Ас-Синана?» «Похоже на то. В письме, которое мы получили от нашего человека в Багдаде, нет подробностей, но то, что убийц не нашли, наводит на определенные размышления. Они исчезли бесследно». «Но у нас ведь существует договор со старцем горы. Ты забыл про второго шейха, Аль-Джабаля, который сидит в Аламуте. Возможно, Абд-Аль-Кадир каким-то образом перешел Мохаммеду дорогу? Непонятно. Салах ад-Дин не раз подвергался нападениям ассасинов, но впоследствии заключил с Рашид ад-Дином ас-Синаном мир и даже иногда пользовался его услугами для достижения своих целей. Неужели все началось по новой? Ас-Синан опять заключил договор с франками и начнет посылать наемных убийц к верным сподвижникам султана? В прошлом хашишины убили множество правителей, вельмож и видных деятелей. Поздней осенью 1121 года был зарезан главнокомандующий халифов Фатимидов Авдаль ад-Дин, по вине которого был лишен халифского престола и погиб Низар, законный имам низаритов. Кроме него впоследствии были убиты 8 государей, из них 3 халифа, 6 визирей, 7 военачальников, 5 вали, наместников областей, 5 раисов, градоначальников, 6 муфтиев и около десятка казиев, судей. И это еще не полный перечень злодеяний хашишинов. «Я думаю, повелитель, нужно усилить охрану», — четко выговаривая каждое слово, сказал Абу-Бакр. «Боюсь, что хашишины опять вышли на тропу войны с нами». «Не равен час». «Мне моих мамлюков вполне достаточно», — отрезал Салах ад-Дин. «И потом, не думаю, что хашишины осмелятся проникнуть в воинский лагерь, тем более в мой шатер, который охраняется словно сокровищница». Тут он поморщился. «Большую охрану, которую он считал излишней, потребовали для султана его сыновья Ал-Малик Ал-Афдал и Ал-Малик Ал-Азиз. Салах ад-Дин не стал с ними припираться, чтобы не уронить свое достоинство, потому как знал, что сыновья характером пошли в него и в споре все равно не уступят». На этом отчет Абу-Бакра закончился, потому что в шатер Салах ад-Дина вбежал командующий мамлюками-телохранителями и меченосец султана эмир Тугрил. Полницы возопил: «Светлейший повелитель, меч Аллаха, позволь молвить слово». Султан поморщился. Голос у Тугрила был таким, что от его команд на поле боя лошади садились на задние ноги. «Говори», — разрешил Салах ад-Дин, — «только потише. В лагерь франков прибыл король Англии». Новость была из тех, после которых наступает оглушительная тишина. Все молчали. Салах ад-Дину уже донесли, что Ричард Плантагенет воюет на Кипре. И он молил Аллаха, чтобы тот подольше там задержался. Правитель Англии славился разумом и большим военным опытом, великим бесстрашием и неутолимым тщеславием. Это был очень опасный враг. Значит, Кипр в руках у франков. Скверная новость. Теперь у крестоносцев не будет проблем со снабжением провизией. А значит, Акра может пасть, притом в ближайшее время. «Продолжай», — наконец сказал султан. «С королем прибыло большое количество галер, полных воинов, оружия и продовольствия. Это случилось вчера вечером, и всю ночь в лагере франков горели большие костры и факелы, а воины неверных веселились. Наши люди, которые знают язык франков, подобрались к их лагерю поближе и подслушали, что вскоре должны прибыть и другие суда, числом не менее полусотни». «Иншаллах!» Стараясь выглядеть спокойным, сказал Салах ад-Дин. «Не будем прежде времени рвать волосы на голове, словно наемные плакальщицы. Я полагаюсь на милость Аллаха и его защиту. Нам нужно много воинов, гораздо больше, чем сейчас, поэтому мы объявим джихад». Примечание. Джихад — понятие в исламе, означающее «усердие на пути Аллаха». Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако это понятие значительно шире. Когда объявлен джихад, всем мусульманам необходимо подниматься на вооруженную борьбу против врагов веры. Конец примечания. «Поднимись и сядь», — приказал он Тугрилу. «Будем думать». «Есть еще кое-что, повелитель», — сказал командир мамлюков. «Это очень важно». «Я слушаю». Тугрил наклонился, чтобы приблизиться к султану, и заговорил очень тихо, почти шепотом, словно опасался, что его могут подслушать. Тем временем лагерь сарацин жил своей жизнью. У тех, кто постоянно в походах, кто каждый день воюет, иногда случаются и передышки. Сегодня было воскресенье, 14-й день месяца Джумада, и Салах ад-Дин решил дать своим воинам отдых, благо и франки не испытывали большого желания вести боевые действия. Теперь понятно, по какой причине. Примечание. Джумад, июнь. Король Ричард прибыл в Святую Землю в субботу, 8 июня 1191 года, то есть в 13-й день Джумада. Значит, 14-й день — это 9 июня. Конец примечания. В лагере султана не только шатры были пестрыми, но и состав его армии. Легкие конные лучники — шуджаны, аддат — сарацинское ополчение, джунды — лучники харфуши, копейщики — карагуламы, джариды — арабо-тюркские конники, тяжелая конница мамлюков — абтал, лучники-мамлюки, аширы, сирийские воины, суданские лучники, тяжелая пехота — табардария. Все говорили на разных языках, но как-то умудрялись понимать друг друга. Может, потому что в те времена восточные языки не имели больших различий. Среди этого многоголосия и многолюдия нашлось место и трем бедуинам из Магриба. Их зачислили в отряд карагуламов по протекции гонцов, которые наблюдали схватку в чайхане Абу Хурайры. Им выделили места в одном из шатров, дали по плошке плова, в котором мяса не было и в помине. Магрибцы, которые пока не были знакомы со своими товарищами по оружию, скромно уселись в сторонке и принялись за еду. На них никто не обращал внимания. Чего нельзя было сказать про бедуинов? Их острые глаза подмечали малейшие детали быта армии султана. В особенности их интересовал шатер Салах ад-Дина. Он был окружен плотным кольцом мамлюков, но, похоже, многочисленность стражи самим мамлюкам казалась чем-то вроде надежной крепостной стены, поэтому службу свою они несли спустя рукава. Одни жевали на свай, другие ловили мух, третьи созерцали вечернее небо, а четвертые с тоской думали, зачем они торчат без дела под шатром султана, когда можно было в этот воскресный день весело провести время с друзьями. Примечание. Насвай. Нас. Традиционный жевательный табак Востока и Центральной Азии. Основными компонентами средневекового насвая являлись табак и зола растений. Кроме того, в состав продукта входило растительное масло и различные приправы, в том числе и с наркотическими свойствами. Конец примечания. Они никак не могли взять в толк, кто осмелится пробраться в лагерь, хорошо защищенный, чтобы пробиться в его центр, где стоял шатер султана, что совершенно невозможно, и напасть на их повелителя. Видимо, эта безмятежность мамлюков очень понравилась магрибцам, потому что впервые за все время путешествия от оазиса с чайханой до местности, где находилась армия Салахаддина, их лица посветлели. И в фигурах исчезла постоянная напряженность, будто каждый из них ждал какого-то подвоха или удара ножом из-за угла. Ночь, как это обычно бывает на Востоке, упала на землю внезапно. Еще совсем недавно можно было свободно различать лица товарищей, а теперь даже руки свои не видно. Засуетились подносчики дров из филлахов, и костры запылали, жарче взметнули к черному небу снопы искр, которые, как известно, детям затем превращаются в звезды. Правда, не все, а только те искорки, которых отправили на небеса чистосердечные и добрые детские пожелания. Постепенно лагерь засыпал. Лишь ночная стража удвоила бдительность, и ее крики стали звучать чаще, и вскоре почти все уснули. Благо дневная жара уступила место приятной прохладе, и только в шатре султана все еще горели свечи из пчелиного воска. Это было новшество, подсмотренное у франков. До нашествия крестоносцев на Востоке были в ходу медные лампы, заправленные земляным маслом, которые сильно чадили. Никто не заметил, как от шатров, где почивали каргуламы, отделились три темные фигуры, мгновенно растворившиеся в ночи. Кое-где еще догорали костры, и неяркий свет углей мог быть опасен для тех, кто крался во мраке, но троица, беззвучно передвигающаяся среди изрядно захламленного лагеря, обходила такие места стороной. Это были бедуины-магрибцы. Они крались к шатру Салахаддина, мамлюки которые должны были смениться в полночь. Совсем расслабились в ожидании смены, и бедуины приблизились к своей цели почти вплотную. Они зашли с задней стороны шатра, где и вовсе царил сонный час. Один мамлюк откровенно спал, опершись на копье, а второй подремывал. Иногда он вскидывался, стараясь сбросить с себя сонную одырь, но это у него не очень получалось. Две темные фигуры, которых, казалось, породила сама ночь, выросла перед мамлюками, словно из-под земли. Тот, который спал, ушел к Аллаху, даже не поняв, что с ним случилось, а второй все же увидел ночных призраков и попытался крикнуть, но железные пальцы тисками сжали ему горло, и всепоглощающая последняя в жизни боль пронзила его тело, как удар молнии. Нож магрибинца попал точно в сердце. Тела мамлюков тут же исчезли в темноте, магрибцы оттащили их подальше от шатра султана и уложили так, будто они уснули. А затем бедуины вернулись обратно, и один из них начал осторожно, по ниточке, резать ткань шатра острым, как бритва, ножом, чтобы сделать отверстие, через которое может пролезть человек. Они рассчитали все точно. Салахаддин в шатре был один, не считая двух мамлюков-телохранителей. Он сидел спиной к магрибцам и что-то писал. Мамлюки стояли позади повелителя, по-прежнему изображая статуи. До них от места разреза было примерно три шага. У входа в шатер стояли две медные курильницы, дым которых отгонял различных насекомых, и слышен был сладковато-терпкий запах тириака. Примечание. Тириак — универсальное противоядие, которое якобы излечивало все без исключения отравления. В его состав входил опий, применялся также и для отпугивания кровососущих насекомых. Конец примечания. Бедуины один за другим проскользнули внутрь шатра и на какое-то время замерли, не веря в свою удачу. а затем, выхватив кинжалы, они вихрем бросились вперед. Мамлюки под ударами двух магрибцев пали мгновенно, им не помогли даже высокие кольчужные воротники, но третий, самый опытный, нацелившийся на самого Салах-ад-Дина, едва увернулся от удара с саблей, которой его жертва вдруг отмахнулась из положения сидя. Притом так точно и мастерски исполненного, что голова убийцы едва не слетела с плеч. Магрибец сумел остаться в живых лишь благодаря великолепной реакции, вовремя отпрянув в сторону. Султан мгновенно вскочил на ноги и вскричал: «Стрелки! Одного оставить в живых!» Полог, прикрывающий походное ложе Салах-ад-Дина, раздвинулся, и раздалось зловещее пение тетив. Два магрибца упали рядом со своими жертвами, а третьему, который на какое-то мгновение растерялся, он не мог поверить, что все это происходит не во сне, а наяву. Султан, приставив саблю к горлу, приказал: «Брось кинжал! Сдавайся, пес, иначе умрешь!» У магрибца вообще голова пошла кругом. Это был не Салах-ад-Дин. Совершенно другой человек, переодетый в одежду султана. Их обманули, обвели вокруг пальца, как младенцев. Какой позор! Аллах и честь! — истерически выкрикнул магрибец и в тот же миг, не дрогнувшей рукой, вогнал кинжал себе в сердце. «Кус-эмек!» — не сдержавшись, грязно выругался Тугрил. «Это он!» — изображал султана. «Как я мог так опростоволоситься?» «Нужно было приготовить сеть. Ты все правильно сделал, мой верный Тугрил», — сказал Салах-ад-Дин, который слез со своего ложа, где прятался вместе с двумя стрелками-мамлюками. Султан был одет в доспехи и в руках держал меч. «Выкинуть их за пределы лагеря», — приказал Салах-ад-Дин старшему из мамлюков, которые толпой ввалились в шатер султана, псам и грифам на поживу, а своих товарищей, погибших на посту, похороните с воинскими почестями. Он не мог сказать мамлюкам, что телохранителей не предупредили о задумке Тугрила, иначе весь замысел мог пойти на смарку. Как заставишь человека в полном спокойствии ждать верную смерть, притом неизвестно откуда, когда и в какое время? Мамлюки обязательно заволновались бы, и убийцы могли заподозрить неладное. Попробуй потом докажи, что они пришли в лагерь Салах-ад-Дина с недобрыми намерениями, а оскорблять подозрением, возможно, честных воинов не разрешил сам султан, не предупредил Тугрил и стражу, охранявшую шатер, из тех же соображений. Пришлось прибегнуть к переодеванию, хотя Салах-ад-Дина уговорить пойти на такой трюк было сложно из-за гордости султана. Хорошо помог в этом деле Абу-Бакр, который сразу понял, что бедуины из Магриба очень опасны, тем более что его люди опросили четверых берберов-карагуламов, которые рассказали о схватке в Чайхане Абу-Хурайры. Так мастерски орудовать кинжалами могли очень немногие, в том числе и хашишины. Тугрил был уверен, что магрибцы долго в лагере не задержатся. Опасно, ведь для многих не секрет, что Абу-Бакр всем новобранцам устраивает проверку. Кто он, откуда, какого рода племени, зачем прибыл в войска и прочее. Писец ответы записывал, а затем все перепроверялось. Абу-Бакр и его люди тоже здорово помогли. Они следили за передвижениями магрибцев по лагерю, а когда те убили часовых, в шатре повелителя правоверных тихо звякнул колокольчик. Предупредительный сигнал для султана, Тугрила и мамлюков-лучников. Шнур от колокольчика протянули в соседний шатер, где наготове сидели отборные бойцы, чтобы прийти на помощь Салах-ад-Дину, но они не понадобились. Когда из шатра убрали тела наемных убийц и мамлюков и заменили пропитанные кровью ковры на новые, султан собрал на совет близкий круг. Своих сыновей Ал-Малик Ал-Авдала и Ал-Малик Ал-Азиза, братьев Абу-Бакра и Шахиншаха, а также двух эмиров из родственников, командующих отрядами, Ал-Малика Ал-Музаффара Таки ад-Дина и Наср ад-Дина Мухаммада. «Нам брошен вызов», — тяжело глядя на собравшихся, сказал Салах ад-Дин. «Хашишины, эти собаки, снова перебежали на сторону франков, ибо только им нужна моя смерть. Это понятно без долгих размышлений. Нам не удалось узнать, кто их послал, Мохаммед или Ас-Синан, но это не важно. Их крепости — это осиные гнезда. Нужно уничтожить», — заметив, что Абу-Бакр хочет что-то сказать, султан опередил его. «Да-да, брат мой, ты прав. Мы пока не в состоянии это сделать. Все наши силы брошены на то, чтобы отстоять Акру, а затем сбросить неверных в море, но примерно наказать взорвавшихся хашишинов мы можем». «Я думаю, это проделки Ас-Синана», — веско сказал Шахиншах. «В отличие от безвольного Мохаммеда, он обладает большими возможностями и постоянно интригует. К тому же Магриб, откуда пришли эти псы, находится под его рукой. И мы склоняемся к этой же мысли», — ответил за себя и за брата Ал-Малик Ал-Азиз. «Что ж, тогда решено. Вы со своими отрядами», — сказал султан, обращаясь к эмирам, — «отправитесь в горную Сирию и разрушите несколько крепостей Ас-Синана. Ни заритов в плен не брать, вырезать всех под корень. Даю сроку вам месяц, после этого возвращайтесь. Да не спошлет вам Аллах удачу». И Салах ад-Дин сделал жест, понятный эмирам. Они встали и, кланяясь, попятились к выходу. Султану нельзя было показывать спину. Салах ад-Дин не очень любил этот обычай. Ему казалось, что такое чинопочитание унижает его верных военачальников, но статус султана обязывал исполнять предписания дворцового этикета. За этим следил специальный визирь, который в свое время по вечерам долго и нудно растолковывал новоиспеченному султану все тонкости дипломатии и придворных правил, которые были куда как сложнее военных стратагем. Примечание. Стратагема — хитроумный план, оригинальный путь к достижению военных, гражданских, политических, экономических или личных целей. Древнегреческое. Конец примечанию. «А теперь давайте обсудим неприятную новость», — сказал Салах ад-Дин, когда эмиры покинули шатер. «На помощь войскам, осаждающим Акру, прибыл король Англии». После этих слов в шатре воцарилась тишина. Казалось, что все военачальники на какое-то время стали похожими на новых мамлюков-телохранителей, по-прежнему торчавших позади султана, как два каменных изваяния. Только снаружи доносилась грызня бродячих псов за пределами лагеря, которым достались остатки армейского ужина, да раздавались приглушенные расстоянием крики ночной стражи. «Слушай! Смотри!»